Глава 22. Черт бы его побрал, этот дом. Что это был за дом, каждый знает. Построен на фундаменте старого сарая, то есть без подвальных помещений. Стены в нем выводили такие мастера, что ни в одном, ну буквально ни в одном угле не было 90 градусов. Шкафы в нишах распадались, как карточные домики, и ничто не свидетельствовало о знании мастером строительных норм. Другое дело, что мастер был человеком одухотворенным, и, возможно, именно меланхолическая рассеянность лежала в основе его ошибок. А надо знать, что когда он спартачил один дом, то принялся за другой по соседству, естественно, поставив его на меньшем, чем положено по нормам расстоянии. Увидел в бабушке культурную женщину и приходил к ней брать книги почитать. Как-то раз приходит к ней и говорит: «Понимаете, мне бы что-нибудь жизненное, как оно в жизни случается. Вот из недавно прочитанного, например. Она была графиня, а он простой крестьянин, влюбились друг в друга, но свет их не понял». И когда он излагал жизненную ситуацию графини с крестьянским пареньком, его взгляд вдруг остановился на собрании сочинений Шекспира. «Шекспир!» Прочитал он и задумался. Что-то слышал. Действительно, черт бы его побрал, этот дом. Но сад. Сад. Начало сада, как и начало всех прекрасных садов, надо искать на островах блаженства в те прадавние времена, когда сухие ветви покрывались буйным цветом, а камень давал живые побеги. Еще не были убраны осколки черепицы, еще не были засыпаны ямы с известью, еще чернел котел, в котором варили смолу, а моя бабушка, хозяйка гор цветного стекла, уже купила нормальной земли и фуру навоза, наняла мужика с трактором и велела распахать строительную площадку, на которой после прежнего сада остались расти лишь два грецких ореха и одна черешня. И пахал мужик, и распахал. Ну а бабушка обозначила круглые клумбы и прямоугольные грядки, посадила белый жасмин и лиловую сирень, и оранжевую айву, и иргу с красными шариками. Мир обретал форму и наполнялся цветом. А бабушка сидела на облаке с большим циркулем в руках и обтесывала основы этого прекрасного нового мира. О, как же все смеялись над ней! Говорили, что скорее кактусы у них на руках вырастут, чем у нас хоть что-нибудь на этой звездке. А звездка, честное слово, не из мифологии, потому что когда много лет спустя мы, дети, докапывались в песочнице до земли, то сразу натыкались на маленькие беленькие камешки, такие хрупкие, что их можно было раздавить даже нашими детскими пальчиками. Да на этих кирпичах! И красной черепицы хватало под слоем песка, но бабушка не принимала близко к сердцу эти предостережения и в совершенно нездешнем самозабвении воскрешала на новом месте фрагменты лисовского сада, кусты пионов и флоксов, элегантные пурпурные головки монард, розы, ползущие по перголе. И только один пан Минжетский, худая каланча, запавшими стеклянными глазами философа, эхом отзывался нашей Семирамиде, высаживая у себя растения, более соответствовавшие его меланхолической натуре. Плакучие ивы, падубы с тернистыми веточками, серебристые ели, туи и можжевельник в окружении блестящего плюща. С этих пор та часть нашего сада оставалась вечной тени, не только в тени громадных лип, растущих за забором, но и в более трогательной тени кладбищенских деревьев и кладбищенского же плюща, от которого веяло холодом даже в самый жаркий день. И по этой причине тоже мы исключительно редко удалялись в те стороны, где блуждали тени обитателей Елисейских полей, а если и уходили туда, то только для совершения какого-нибудь тайного ритуала. Соседа мы видели очень редко, да и то согнутого в три погибели над каким-нибудь падубом, подрезающего плющ или пропалывающего тамариск. Однажды бабушка попросила его присмотреть за нами. Мы получили по шоколадке, длинной и узкой, закругленной на концах и суженной посередине, известной как кошачий язычок. Я подумал, что очень подходящее название, потому что, как и кошачий язык, этот шоколад не будил ни малейшего желания засунуть его себе в рот. Здесь, в случае чего, туалет, а тут гостиная. Вот моя коллекция кактусов. Я очень люблю кактусы. Кактусы — это такие цветы, которые растут в очень жарком климате, и что бы вам еще такого? Шоколадку? Может, еще по шоколадке? Нет, спасибо. Нет, спасибо. Я видел, что он не знает, как быть дальше, и подумал, что некоторые взрослые совершенно не могут общаться с детьми. Я бы и то лучше сумел. А это что? Что это за комната? — спросил я. Пан Минжинский широко открыл глаза, закрыл их, и, стараясь, чтобы голос его не сорвался, вымолвил: «Это комната Аси». Я слышал, что с того дня, как она уехала с матерью, он абсолютно ничего не менял в комнате. Те игрушки, которые показались Асе слишком скучными, чтобы забрать их с собой в новый дом, были на том месте, где она оставила их. Ровные ряды книжек, 5 картинок в одинаковых рамках, повешенные на равном расстоянии друг от друга. На кроватке куча мертвых кукол, которых обрабатывали пылесосом. Так мне подумалось раз в месяц, в какой-то определенный день, допустим, 16 числа или в 3 четверг. «Все реже приезжают», — сказал он и закрыл дверь. «Пылится», — добавил извиняющимся тоном. «Само по себе пылится». Когда час спустя бабушка забирала нас из-под коллекции кактусов, где мы по-хозяйски расположились со своими игрушками, мы попрощались с ним вежливо, то есть как нас тому учили дома. Никогда больше я там не был. Жил он тихо и, я сказал бы, достойно, высоко неся поседевшую голову с глубоко запавшими глазами, в которых все чаще загорался странный огонек. Окруженный отрядами кукол, книг и кактусов, он, как китайский император, со своей бесчисленной терракотовой армией погружался во все более глубокую меланхолию, а его часть сада — еще более безотрадное запустение, еще более густую тень. Однако сад. Сколь пусто слово, предназначенное для обозначения того, что лежало перед домом моего детства. Сколько видел я мест, названных тем же самым словом, сколько неудачных подражаний и половинчатых имитаций. Я уж и не говорю о вгоняющих в оторопь заборах, покрашенных во все цвета радуги, что ни жердочка, то свой цвет, о бордюрах из шин, о прутиках с пластиковыми бутылками, отпугивающими кротов. Не вспоминаю я и выровненные граблями тропинки, вымеренные по шнурку грядки, симметричные живые изгороди, бетонные бордюры, отливы, краны, трубки, сетки. Нет, все не то. Олевский сад был прекрасным живым организмом, искусно сконструированным целым маленькой вселенной. Мои первые воспоминания, как и первые воспоминания человечества, имеют отношение к саду. 2 больших ореха и такая же высокая черешня осеняли мое детство. Черешня — середины весны, орех — середины лета, а под ними ботанические сокровища. Огромные кирпично-рыжие георгины, свешивающие свои головки с ажурных деревянных решеток, по которым тянулись ветви розы, тяжелые от розовых, белых и пурпурных цветов. Краснеющие осенью листья сумаха уксусного, раздавленная в траве черешня, привлекающая раи ос и чернеющая кожура грецкого ореха. И, наконец, коляска, стоящая под деревом, с ветвей которого свисал миниатюрный микрофон, позволявший родителям, пьющим дома чай, услышать даже самый тихий плач ребенка. «Ну, деревня», — говорила одна соседка другой, — «как они по-деревенски этого своего ребеночка-то? А ведь вроде люди культурные, машину имеют, книжки поди читают, разговоры умные разговаривают, а ребенка во что одевают? Ни тебе кружавчиков, ни слюнявчиков, ни затейливых костюмчиков, а так оденут в абы что. Совсем люди стыд потеряли». Или такое. «А вы слыхали об этом их Павле? Слыхали? В Германию уехал, насовсем». «А кого в наше время за границу пускают? Я вас спрашиваю, кого?» «Шпионов пускают». «А вы как себе думали, что такого, кто не шпион, пустят?» «Не в жизнь!» Пришли, видать, из госбезопасности и сказали: «Не подпишешь, не поедешь». А он поехал. «Так вы думаете, что мог не подписать, а поехать?» «Не в жизнь!» Вот оно как оказывается. По заграницам ездят, а ребенок как у нищих. А по кабелю чуткого микрофона, вплетенного в ветви грецкого ореха и побеги роз, ползущих по стене до самых окон, так ползущих, что, собираясь кому-нибудь в гости или на вернисаж, бабушка открывала форточку и срезала розы, поэтому абсолютно беспристрастному кабелю каждое слово соседок доходило до установленного в большой комнате репродуктора. Вся семья смеялась до слез. Я не помню ни погремушек, висящих над моей младенческой дынеобразной головкой, никакая изнутри была коляска. Зато помню ее, как она, ослепительно белая, в летний солнечный день, везет моего младшего братика, которого я собирался удушить или зарезать, моего братика, который некоторое время спустя одарил меня своей любовью, такой глубокой и слепой, что назвал меня именем божественного вождя с острова Пасхи, Акка. Моего братика, который на снимках всегда пристраивался ко мне, слегка склонившись на мое плечо, моего братика, который по сей день называет меня братиком. То есть я помню ее в бесконечно дальней, тянущейся через весь огромный сад перспективе. Я мог сидеть в песочнице или под тенью жасмина и на мгновение лишь поднять глаза, чтобы увидеть ослепительную белизну коляски. Потом направить взгляд на божью коровку, ползущую по зазубренному листочку тысячелистника, или на синие лепестки ирисов, по которым я внимательно изучал мир и находил ответы на все вопросы. А вот какие были вопросы и что за ответы, ничего уже не помню. Именно там я увидел спаривающихся улиток, жужелиц, поселившихся под старыми пнями, редкие растения, лягушек и божьих коровок. «Я люблю папу Римского», — однажды убежденно сказал я, стоя перед его портретом, — «потому что он добрый. И лягушек тоже люблю, потому что они полезные». Летом я выносил из дома и ставил в саду стол, доставал карандаши и бумагу. Как только кончался завтрак, и бабушка запрягала нас в работу, мыть тарелки, чистить зубы и подливать воду в установленные где-нибудь на верхотуре горшки с цветами. «Не становись на письменный стол одной ногой, да сразу, да еще с лейкой. Делай, как я. Сначала табуреточка. Только не та, кривоногая. С нее можно упасть. Потом стул. Только осторожненько. Стул складной. И с него можно сверзиться, если неправильно встанешь. И уж потом на столешницу письменного стола. И подливай повнимательнее, чтобы не перелить. Не то книги зальешь». Я не менее четверти часа таскал вниз по лестнице стол, стул, картоны, карандаши во множестве пластиковых бокалов от мороженого. всякий раз придумывал очередные логистические комбинации. Лишь бы как можно меньше ходить по лестнице, в результате чего выработка оптимального решения отнимала у меня времени больше, значительно больше, чем само ношение. Наконец, стоя по щиколотку в сочной траве, с которой, пока мы ели наш занявший 2 часа завтрак, успевала сойти роса, я, довольный, оглядывался по сторонам. «Вроде как все принес», — думал я. И с поистине генеральским выражением лица проводил смотр своего многоцветного войска, после чего аккуратно расставлял его, держа в голове священные принципы эргономии. Достаточно было малейшей ошибки, я тут же получал от бабушки нагоняй. «Дети», — говорила она, — «принесите мне, пожалуйста, шезлонг». «А это что такое? Почему это у тебя карандаши с левой стороны, а книжка с правой? Ты же карандаш держишь в правой руке? А если читаешь книгу, то не рисуешь. Только она тебе сейчас мешает. Ты кладешь на нее локоть и искривляешь позвоночник». Потом она садилась под орехом в полутени, вся в светлых веснушках солнечных пятен, и шумно шелестела страницами литературных журналов или тише страницами книг. Если не считать жужжания насекомых и пения птиц, у которых, похоже, брачный период длился вечно, в бабушкином саду царила абсолютная тишина. Случалось, что посреди дня со стороны леса из-за живой изгороди сумаха уксусного и розовых кустов до нас доносились крики олевских подростков, гоняющих мяч. При этом они пользовались таким языком, что мне всегда казалось, что они из другого, не нашего мира, надежно отгороженного от нас темной листвой лип и кленов. Бабушка считала, что мы никогда не должны говорить о них плохо. «Конечно», — говорила она, отрывая взгляд от чтения, — «их поведение следует назвать скорее неуместным, но я убеждена, что это не их вина». «Не научили?» «Не научили. Вот если бы им указать правильный путь, а не осуждать». «Впрочем, этим своим языком они пользуются виртуозно, как ты считаешь?» «Действительно, имея в своем распоряжении так мало слов, они передают друг другу довольно сложные понятия». «Я, конечно, не хотела бы, чтобы ты воспринял их лексикон, но прислушайся к тому, как они оперируют несколькими переменными, чтобы выразить всю гамму чувств». Потом она возвращалась к чтению. День шел со стороны живой изгороди. Трава постепенно темнела и приобретала тяжелый запах, а тени перемещались по ней к востоку и все вытягивались, вытягивались, пока совсем не теряли форму. «Смотри, бабушка», — говорил я тогда, — «я сегодня нарисовал 2 створки алтаря: бичевание и возложение тернового венца». «Довольно жестоко. Это ты немецкого средневековья насмотрелся». «Ну что ты, бабушка, не все немецкое средневековье такое. Взять хотя бы Лохнер или Витцен. У немцев своеобразное выражение сентиментальности». Примечание. Штефан Лохнер. Годы жизни 1400-1451. Немецкий художник, работал в Кёльне. Конрад Витц. Годы жизни 1400-1446. Швейцарский художник немецкого происхождения, работал в Базеле и в Женеве. Конец примечания. «А ведь мне тогда было лет 7, ну, может, 9. Очень умным мальчиком рос. А иногда бывало так. Я бежал за 2-м шезлонгом, и мы сидели под каштаном в бликах уходящего солнца, болтая всякой всячине. Бабушка тогда забывала о готовке обеда или просто говорила с обезоруживающей искренностью: «Терпеть не могу готовки. Я всегда считала, что должна иметь жену для этого дела. «Нет ничего противнее из домашней работы, чем стряпня». И минуту спустя: «А я не рассказывала тебе, как Юлик варил лукулов суп?» То, что сохранилось от прежнего сада в уголках моей памяти, напоминает остатки сухих листьев, которые иногда попадаются между страницами старых номеров «Пшекруя» или «Антенны». Красные, желтые и бурые крошки, которых было слишком мало, чтобы угадать в них прежний букет. Смутные фрагменты образов и обрывки фраз. А ведь я прекрасно знаю, что именно там, под охристо-красными георгинами моего детства, на дне деревянных шкатулок с пуговицами, в душных каскадах цветущего жасмина, мне была явлена изначальная правда жизни, которую с тех пор я обречен безуспешно искать. Порой случается, что мне в уши, руки или на глаза попадет один из тех стародавних осколков, обрывок фразы, в котором слышится эхо давно отзвучавшего и забытого церемониала. Клочок истлевшей парчи, оторванный от некогда блиставшей золотом ризы, клочок, который пережил своих жрецов, свои храмы, свое божество, какие-то картины с дамами и кавалерами минувших времен, существующие лишь в просеянной через сито ветвей голубизне, в шумном жужжании шмеля над цветком каприфоли, в декадентском изгибе стебелька ландыша. Постепенно сад приходил в упадок. Когда я навещал бабушку после уроков или лекции и обнаруживал его обедневшим, если не на деревце или куст, то хотя бы на одну веточку. Мои шаги на лестнице отдавались более гулким эхом, и я жал на кнопку звонка дольше обычного. Я знал, что замена каждой треснувшей тротуарной плитки, вырубка каждого дерева, неизбежная смерть каждого куста роз или пионов под натиском разбушевавшихся сорняков ведут за собой окончательное размывание изначального свода правил, вымарывание прадавних формул, забвение поэм, выцветание и без того блеклых картин. И вот когда однажды осенью я гулял по саду, гораздо более скромному, чем сад моего детства, когда я окидывал взглядом поломанные перголы, с которых свисали грустные бутоны одичавших роз, когда я вглядывался в заросшие дупла, вспоминая синичек, которым зимой мы вешали на ветках наколотые на проволоку кусочки сала, когда взрывал подошвами прелые бурые листья ореха, ковром покрывшие осеннюю траву, на меня снизошло великое, нет, не озарение, помрачение. Я понял, что существование рая вовсе не факт, что естественное состояние сада, дикие заросли и руины, что любая красота в сущности является результатом борьбы или с Богом, или с сорняками, или с администрацией, которая уперлась и велит убрать каприфоль, так обвившую громоотвод, что он стал более походить на колонну Бернини. И тогда я, тот самый я, который так часто в глубине души сожалел, что бабушка, несмотря на всю свою силу и смелость, так и не сумела сберечь этот эфемерный мир, не оставила для меня те стихи, которые столько раз читала мне в детстве, не сохранила ни белые ворота из жасмина, ни островки флоксов, не смогла противостоять идеям бетонных бордюров и выкашивания крапивы. Этой резиденции бабочек, да, тот самый я, понял пугающую непрочность всего прекрасного. Но если бы я, пока бабушка окончательно не обосновалась в кресле, вырос настолько, что сам смог бы защитить полевую горчицу, вейгелы, монарды и физалис или паприку, то не осуществилась бы миссия сада в том смысле, в каком она осуществляется теперь, не исполнилось бы его предназначение. Я долго стоял под черешней и горько плакал, ибо боги мучают смертных открывая им истину лишь тогда, когда они уверены, что те не поймут ее.